Глава 19. Пожилой ювелир несказанно удивился, увидев в который раз уже за неделю представителя из органов. Тот нехотя протянул Алексею руку. «Еще какие-нибудь вопросы?» «Еще?» — поразился Алексей. «Но вы же не ответили на самый главный. Витьку у нас в последнее время все по барабану. А меня страшно заинтересовала пуговица и цепочка. Странно, что Москва до сих пор не выдала фамилию заказчика такой вещи». Седые густые брови Когана полезли вверх. «О чем вы говорите? Фабрика ответила мне сразу. Если ваш сотрудник до сих пор не сообщал вам об этом, общайтесь с ним». Теперь пришел черед удивляться капитану. «Климов знал владельца?» «Конечно». «А вы не можете назвать его мне?» Ювелир крякнул. «Поистине, у вас левая рука не знает, что делает правая. Эту драгоценность подарил своему зятю Михаил Васильевич Аронов. По-моему, даже он не стал бы делать из этого тайны». Он хотел еще что-то добавить, но зазвонивший телефон не позволил ему этого сделать. Воспользовавшись удобным случаем, Алексей, махнув старику рукой, выскользнул за дверь. Итак, владелец установлен. Это зять Аронова Кирилл Липецкий. «Кирилл Липецкий», — вдруг переспросил себя капитан, — «откуда ему известно это имя и фамилия?» Он внезапно хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно». Ведь пару недель тому назад Аронов обращался в органы с просьбой отыскать его зятя, который сбежал куда-то из дома на ночь глядя. Положение осложнялось тем, что Кирилл был не совсем здоров после полученной в автокатастрофе травмы головы. Помнится, они нашли его возле поворота в бухту символов, однако парню начисто отказала память. Кажется, его поместили в больницу, и полковник строго-настрого запретил подчиненным упоминать вслух об этой истории, и о ней никто бы и не упомянул, если бы не один факт. Алексей достал из кармана блокнот, куда он имел обыкновение записывать краткие сведения обо всех недавних происшествиях. Вот, звонок от Аронова поступил в ночь на 20 сентября. Парня нашли 20 в полдень. Где он шатался все это время? Вполне возможно, Кирилл заглядывал в парк героев. Алексей постарался воскресить в памяти образ Липецкого, и перед его глазами возник стройный, высокий, мускулистый парень с волосами цвета ржи и выразительным лицом киногероя. Такие нравятся женщинам. Неудивительно, что сама Юлия Аронова вышла за него замуж, хотя Кирилл до недавнего времени работал простым инструктором по фитнесу. Итак, хорошо одетый, красивый молодой мужчина вышел на улицу один. На груди у него поблескивала дорогая цепочка. Он производил впечатление богатого жителя города, и любая проститутка позволила бы ему увести себя хоть на край света в надежде на большие бабки. Линда не оказалась исключением. Откуда ей, бедняжке, было знать, у этого красавца не все в порядке с головой? Он заманил ее в парк и, вполне возможно, не соображая, что делает, принялся кромсать девушку ножом. Она попыталась спастись и, борясь с ним, оторвала пуговицу от его дорогого пиджака. Надо забрать у Витьки вещдоки и самому заняться ими. Он вдруг остановился, вспомнив о Климове. Его коллега уже давно знал, драгоценность принадлежит Липецкому. Почему же тогда он не доложил об этом начальству? Капитан провел рукой по вспотевшему лбу. Пронесшаяся в голове мысль имела право на существование. А Витька давно грезил большими деньгами. И вот выдалась возможность их заполучить. Наверное, он уже побывал у жены Липецкого и выдвинул свои условия. Надо навестить госпожу Аронову. «Стоп!» — почти выкрикнул оперативник, когда ноги понесли его к автобусной остановке. Он знал, где жила Юлия, потому что полковник советовал в ту ночь наблюдать и за ее домом. Вдруг беглец сам объявится. Нет, именно сейчас к ней идти еще рано. В момент убийства Линды Кирилл мог находиться в парке, однако во время убийства Лолы парня никто не разыскивал. Вполне возможно, что он мирно спал в своей постели. Тогда откуда там взялась его цепочка? Алексей вправ. Прежде чем тревожить таких людей, нужно все хорошо проверить. Если Липецкий сбежал из больницы, врачи будут держать это в тайне. Он поднял глаза к небу, и память услужливо подсказала. Марина Игнатьевна все еще работает у Татаринова. Как-то он встречался с этой красивой девушкой и даже собирался на ней жениться. Однако судьбе было угодно распорядиться иначе. Однажды в отделение попал богатый предприниматель, которому раскроили голову в одной из разборок. Он влюбился в Маринку, сделал ей предложение руки и сердца, и она в раз забыла о скромном милиционере. Алексей умолял девушку не торопиться и побольше разузнать о новоиспеченном женихе. Но она не хотела его слушать. Блеск драгоценностей вскружил ей голову. Они расписались, причем Марина по вполне понятным причинам не пригласила Сирченко на свадьбу. Потом отправились в свадебное путешествие на Канары. Молодые прожили почти год в любви и согласии, пока за мужем не пришли коллеги Алексея. Муж Марины был осужден по нескольким статьям сразу и получил солидный срок. Она сразу же развелась с ним и вернулась к матери. С Алексеем они с тех пор не виделись. И вот впервые за последние 4 года он решился ей позвонить. «Не изменился ли номер ее мобильного?» — подумал он, нажимая на кнопки. Однако оперативнику повезло. Женщина откликнулась. «Слушаю. Марина, ты меня узнала?» Видимо, она стерла его номер из памяти телефона. «А кто это?» «Алексей Сирченко». Она задышала часто и взволнованно. «Алеша?» «Да, как ты там поживаешь?» «Без изменений. А у тебя как дела?» «Средней паршивости», — она усмехнулась и спросила. «Ты же звонишь по делу?» «Да». «И что тебе надо?» Он почувствовал себя неловко. «Надо встретиться». «Когда и где?» «Где скажешь?» Марина вздохнула. «Можно сегодня. Я пришла с ночной». «Ты по-прежнему работаешь в нейрохирургии у Татаринова?» «Слава богу, он не выгнал меня после известных тебе событий». Они договорились встретиться в кафе «Розовый слон», славящемся своими вкусными и дешевыми блюдами. «Я скоро подъеду, только немного приведу себя в порядок», — сказала Марина. Это его удивило. «Разве тебе не хочется отдохнуть?» «Мне хочется пообщаться с тобой», — призналась женщина. «Мы так давно не виделись, и если твоя работа позволяет». «Позволяет», — откликнулся Сирченко. «Я тоже мечтаю увидеть тебя. До встречи. Пока». Марина, как всегда, пришла на встречу вовремя. Она никогда не была похожа на тех девушек, которые считают, что особям женского пола просто необходимо опаздывать. Такие женщины не понимают, мужчина ценит обязательность. Алексей, зная ее привычку, пришел раньше и встретил с огромным букетом шикарных астер в руках. Он, конечно, ожидал, что женщина немного изменилась за 4 года. Но с Мариной произошла просто разительная метаморфоза. Крушение надежд, приговор суда — все это состарило ее на 10 лет. Гладкая кожа покрылась морщинами, словно паутиной, голубые глаза потускнели, в плохо покрашенных волосах проглядывала седина. Уголки ее губ опустились. Взглянув на свою бывшую возлюбленную, Алексей почувствовал острую жалость. «Это тебе». Она с улыбкой приняла букет и зарылась лицом в огромной головке цветов. «Как изумительно пахнет». Капитан взял ее за локоть и повел в кафе. «Посидим, как в старые добрые времена». «Попробуем». Марина тяжело вздохнула. «А ты прекрасно выглядишь. Обо мне этого не скажешь, верно?» Он погладил ее ладонь. «Сама не знаешь, что говоришь». Они сели за свободный столик, и официант принес им меню. «Что заказываем?» — осведомился милиционер. Она пожала плечами. «Что хочешь?» «А если как в старые добрые времена?» Он старался не смотреть ей в глаза. «То ты, помнится, обожала солянку. Я частенько сюда захожу и могу поручиться, здесь ее по-прежнему превосходно готовят». Ее лицо не выразило никаких эмоций. «Пусть будет солянка». «А к ней рубленые биточки», — предложил капитан, «вместе с картошкой фри. Это потрясающее блюдо». «Я согласна». Он старался поднять ей настроение, однако это плохо получалось. «Как живешь?» — спросил Сирченко, когда им принесли солянку. Женщина потупилась и обмакнула ложку в маслянистую жидкость. «Как все, наверное. А ты так и не женился?» «Нет, и в этом ты винишь меня». Марина размяла вилочкой кусок картофеля. Капитан усмехнулся. «Какая чушь, почему ты так решила?» «Потому что я сломала тебе жизнь, а ты еще разговариваешь со мной». Алексей улыбнулся. «Глупые мысли, если учесть, сколько тебе лет. Да и после завершения наших отношений прошло немало времени. И потом любая рана затягивается». Она осторожно попробовала суп. «Я была дурой». «Ты хотел стабильности?» Капитан понял. Марина на грани срыва. Во всем, что с ней произошло, она винит только себя. «А я как раз не мог дать ее тебе. Ты боишься в этом признаться, но ты мечтала об обеспеченной жизни. Если посудить, разве это плохо? Когда тебе подвернулся он, фора убийца». — поддакнула женщина. Сирченко не обратил внимания на ее слова. — Ты вышла за него. Лучшей кандидатуры у тебя действительно не было. — Была, — тихо ответила она. — Но ты об этом ничего не знала. В общем, забудь обо всем плохом, начиная сначала. Ты еще достаточно молода для этого. Марина криво ухмыльнулась. «Я смотрю на себя каждый день в зеркало, и оно мне говорит: старуха, я моложе тебя на 2 года, а выгляжу твоей матерью, ну, в лучшем случае, старшей сестрой». «В твоих глазах нет блеска», — пояснил Алексей. «Когда они загорятся, ты станешь прежней. Морщины разгладятся сами». «Вряд ли». Она снова поднесла ко рту ложку. «А зачем я понадобилась тебе? Признайся, по делу». «Я рад тебя видеть», — заметил Серченко. «И все равно ты пришел по делу». Он подмигнул. «В проницательности тебе не откажешь. Ну, хорошо. Ты до сих пор работаешь у Татаринова. А в вашем отделении лежит пациент. Страшно меня интересующий». «Догадываюсь, кто это», — улыбнулась Марина. «Кирилл Липецкий». «Ну, что я говорил?» — причмокнул губами. «Ты ясновидящая. Не поможешь ли ты мне узнать, не сбегал ли Кирилла с больницы 23 сентября?» Минуту. Она открыла блокнот. Как и ее бывшая возлюбленная, женщина все события заносила в записную книжку. «Убегал, однако под утро вернулся. А вчера?» «И вчера». Алексей коснулся ее локтя. «Что ты можешь о нем сказать?» Она пожала плечами. «Моя задача — вовремя подать ему лекарство». «И все же. Его жена Юля очень любит его», — завистью произнесла женщина. «Она просиживает дни и ночи напролет в его палате. Только, по-моему, он не очень этому рад». «С чего ты взяла?» «Я несколько раз слышала, как он выгонял ее». Серченко округлил глаза. «Это последствия травмы?» «Возможно». Она вздохнула. «Возможно, он чувствует, что уже не станет прежним. Предлагает ей развод». «Ты это слышала?» Марина кивнула. «Только она категорически отказалась. В общем, женщина борется за него как может. Сейчас он под наблюдением доктора Шубина». Капитан оживился. «Известного психиатра?» «Да». «И есть улучшения?» Марина скривилась. «Наверное. Небольшие, коли он все еще бегает где-то по ночам». Официант принес второе блюдо, и бывшие возлюбленные заработали вилками. «Правда вкусно?» — спросил Сергей. Марина согласилась. «Если бы не ты, я бы никогда сюда не выбралась. Видишь, как полезно поддерживать старые знакомства». Они быстро разделались с биточками и заказали мороженое. Потом Алексей пошел ее провожать. По дороге вспоминал то время, когда он, молодой влюбленный старший лейтенант, караулил возле дома самую красивую девушку на свете. Странная штука, чувство. Тогда казалось, кроме нее никого в мире не существует. А теперь идущая с ним женщина была ему глубоко безразлична. Между ними не проскочила даже малая искра. Марине это заметилось, и она прошла вперед. «Дальше я пойду одна. Мать всегда ждет меня на балконе. Я не хочу, чтобы она увидела тебя». Серченко подчинился. Он понял, никакой матери на балконе нет. Однако его бывшей возлюбленной обидно, что он не вспоминает о прошлом. Впрочем, в этом есть и ее вина. «До свидания», — он пожал ее прохладную ладонь. Она откликнулась эхом. «До свидания. Позвонишь когда-нибудь?» «Обязательно». Она мечтательно закрыла глаза. «Хорошо бы не по работе. Кто знает». Она исчезла в надвигающихся сумерках, а Серченко отправился домой. Он жил недалеко от Марины, и когда она вышла замуж, предпочтя милиционера малиновому пиджаку, часто видел ее, выходившую из крутого джипа, веселую, смеющуюся и с обожанием глядевшего на толстого накачанного типа, с лицом явно не обезображенным признаками интеллекта. Шестое чувство, так хорошо развитое у женщин, не подсказало ей об опасности, и он тоже не сумел ее спасти. Погруженный в эти грустные мысли, он дошел до дома и стал подниматься по лестнице. Капитан уже знал, чем он займется завтра. Нужно будет посетить Юлю Липецкую. Пока капитан Серченко шел по улице, предвкушая знакомство с дочерью самого богатого человека в Южноморске, Юля сидела у окна и думала о Кирилле и Валерии. Она нисколько не удивилась, когда последний позвонил ей. «Что-то с моим мужем?» — испугалась женщина. В последнее время Шубин не делал хороших прогнозов, и его звонки для нее являлись предвестниками беды. Она решила не показывать ему своего отношения к происходящему. «И что из этого следует?» «То, что, возможно, он и есть убийца». «Какие у тебя доказательства?» «Доказательства наверняка есть у тебя», — парировал он. «И ты прячешь их от милиции, боясь за своего драгоценного. Я бы хотел знать, чем ты располагаешь. Может, покумекаем вместе? Как нам быть дальше?» Она чуть не выболтала ему всю правду. Однако хозяйский тон бывшего приятеля остановил ее. «Не понимаю, о чем ты?» «Ты все прекрасно понимаешь», — разъярился был мужчина, но тут же взял себя в руки. «Юленька, милая, мы ведь уже обсуждали. Если тебе нужна моя помощь, можешь смело обращаться. Но тебе не нужно бояться меня. Я никогда не предам вас с отцом. Более того, я сделаю для тебя все. Но почему же ты не хочешь открыться мне?» Она выдохнула. «Мне нечего от тебя скрывать». «Бросай его, любимая». Голос его становился все тише и звучал все ласковее. «Мы определим его в хорошую лечебницу. Возможно, даже за границей. И парень ни в чем не будет нуждаться. Ты станешь навещать его, чтобы не испытывать чувство вины. Поверь, это единственное, что ты можешь для него сделать». Она сглотнула слюну. «Почему ты так уверен, что все эти преступления совершил Кирилл? Если у тебя есть что-то на моего супруга, тебе лучше сказать, а не играть со мной». Ей показалось, что он заскрежетал зубами. «Ты ведешь себя неправильно? Пойми, мой долг поведать обо всем милиции, если они уже не пошли по его следу». «Почему же ты до сих пор этого не сделал?» «Потому что люблю тебя. И не желаю неприятностей вашей семье». Он гнул свою линию. «Своим поведением ты ставишь меня перед выбором. Либо ты станешь моей, и тогда ни одна живая душа не узнает, кто такой на самом деле Кирилл Липецкий. Либо я все сообщу органам. В противном случае мне тоже грозит судебное преследование и статья за укрывательство». Юля вздохнула. За эти последние дни на нее слишком много всего навалилось. Милиционер-взяточник, поведение Кирилла, а теперь Шубин со своим предложением. Еще вчера женщина думала, вот приедут родители и распутают этот клубок. Теперь она радовалась, что они задерживаются. Ставить в известность отца было опасно. Михаил Васильевич потребует немедленного развода и засадит Кирилла, немало не смущаясь. Если бы у нее не было никаких сомнений в виновности мужа, Юля разрешила бы отцу поступить, как ему вздумается. Однако недавняя беседа с супругом заронила в ее душу искру сомнения. Как тут не вспомнить о презумпции невиновности? Ее любимый имеет право на защиту. Только где, черт возьми, эту защиту отыскать? Вчера она рассуждала над этим вопросом и не пришла к какому-либо решению. «Почему ты молчишь?» — вклинился Валерий в ее мысли. «Мне можно подумать?» «Как долго?» Он давил на нее, как тот мерзкий шантажист из органов. 2 дня». Его голос сделался еще суровее. «Не дольше. Я предупредил тебя о последствиях». «Я знаю. Ты умная женщина». «Это смахивает скорее на шантаж, но никак не на помощь», — произнесла Юля. Шубин не обиделся. «А мне не важно, на что это смахивает. Я хочу спасти тебя, и я это сделаю. Жду твоего звонка». И он повесил трубку. Женщина поежилась, хотя вечер выдался на удивление теплым, да и в камине горели дрова, весело потрескивая. Она подошла к окну, поглядела сверху на беззаботных прохожих. Наверняка ни у кого из них не было таких проблем, как у нее. Теперь те, кто завидовал ее деньгам, внешности и образу жизни в целом, могли бы порадоваться за себя. Юля чувствовала себя самым несчастным человеком на планете. Когда зазвонил городской телефон, она решила не брать трубку. В последнее время все чего-то от нее хотели, но никто не собирался помочь по-настоящему. Телефон, однако, настойчиво продолжал звонить, и женщина изменила первоначальное направление. В трубке она услышала голос консьержки. «К вам рвется человек из милиции!» Липецкая вздрогнула. «Пропустите его». Вот и решение всех проблем. На Кирилла, как ей предсказывали, вышли органы. Сейчас они предъявят ей неопровержимые доказательства его вины, и ее муж сядет на несколько лет, а может, и на всю свою оставшуюся жизнь. Отец и пальцем не шевельнет, он только обрадуется такому решению вопроса. Михаил Васильевич способен сделать так, чтобы ни одна газета не написала об этом ни слова. Юлия медленно побрела к двери и открыла ее. На пороге стоял симпатичный, высокий, светловолосый, голубоглазый мужчина с правильными чертами лица. Его взгляд не выражал любопытства и наглости, только сочувствия. «Юлия Михайловна Липецкая?» «Да», — ответила она. «Я капитан Алексей Сирченко». Мужчина вытащил удостоверение. Женщина замахала руками. «Я верю, но ко мне уже приходили». Капитан скривился. «Климов? Да, разве он не ваш сотрудник?» Алексей улыбнулся. На его щеках появились ямочки. Весь его облик никак не вязался с образом грубого оперативника, пришедшего, чтобы причинить ей боль и страдания. «Пока наш. Думаю, как раз на вас этот негодяй споткнется. Он ведь попытался заняться шантажом. Я прав?» Ее лицо побелело. Что ж, если Серченко ничего не знает и просто пришел к ней по какому-то другому делу, стоит ли выдавать Виктора? Она отвернулась, чтобы он не прочитал ответ по ее лицу. «Почему вы так решили?» «Потому что сложил 2 и 2. Итак, я прав?» Липецкая не ответила. «Позвольте мне все же пройти», — попросил Алексей. «В прихожей разговаривать как-то неуютно». Юля посторонилась. «Да, конечно. Я даже могу присесть?» Она указала на стул. «Разумеется». «Вы можете продолжать молчать», — начал капитан. «Тогда говорить буду я. Думаю, вам все известно и об убитых проститутках, и о вещественных доказательствах, подтверждающих, что ваш супруг побывал на местах этих преступлений. Об этом вам поведал Климов. Он пообещал вам хранить молчание, поэтому не поставил наше начальство в известность об отпечатках пальцев и о владельце дорогой цепочки. Выгоднее было бы обратиться к вам и запросить круглую сумму. Правда, что он поступил именно так?» Юля задрожала. Бессонные ночи, расшатанные нервы, все это вдруг выплеснулось наружу, как из переполненного сосуда. Женщине требовалось с кем-то поделиться своим горем. Этот человек показался ей порядочным. Пусть будет, что будет. «Да, это все правда», — тихо вымолвила она. «Есть что-то, о чем ваши сотрудники пока еще не имеют понятия». Она вышла в спальню мужа и вскоре вернулась с пиджаком и коробочкой, в которой обычно хранят ювелирные изделия. «Это пиджак Кирилла. Видите кровь на рукавах?» Серченко внимательно посмотрел туда, куда указала хозяйка. «Похоже, но надо бы сделать анализ». Юля открыла коробочку. «А это вы наверняка ищете». «Золотая змейка», — засверкала в ярком свете люстры. «Это был браслет жены Сазонова, неизвестно куда пропавший». «Где вы его нашли?» «В кармане у мужа». Он даже растерялся. Такой откровенности от этой женщины никто ожидать не мог. «Спасибо». Липецкая криво улыбнулась. «Я не люблю этих слов, услуга за услугу. Это напоминает мне речи моего отца. Однако я вынуждена сказать нечто подобное». Серченко развел руками. «Простите, я сделаю все, что в моих силах. Шантажист дал мне 2 дня, — произнесла женщина. И это время понадобилось мне, чтобы как-то доказать невиновность моего мужа. Я не верю. Кирилл не мог совершить эти ужасные преступления». «Но он очень болен», — мягко сказал Алексей. «С его травмой, возможно, все вплоть до раздвоения личности. С ним занимался Валерий Шубин, мой старый приятель». Юля молитвенно сложила ладони. «Никому бы я не призналась, кроме вас, что Валерий говорил мне после этих сеансов». «Липецкий под гипнозом признался в убийствах?» — догадался капитан. «Да. Однако муж ничего не помнит. Вернее, не помнит, что он убивал девушек. А вот то, что каждый раз он наталкивался во время своих ночных прогулок на какого-то мужчину, вызвавшего у него почему-то ассоциации с черепом, вот это всплыло в его памяти». Она коснулась ладонью плеча Алексея. «Помогите мне найти этого человека. Вдруг он располагает важными сведениями, и они позволят больше не подозревать Кирилла». Липецкая бессильно опустилась на стул. «Вы не знаете, каким он был до этой проклятой травмы? Эта авария перечеркнула все. Самое главное, она перечеркнула наше счастье». Серченко поднял брови. «Почему? Ведь он узнает вас». Юлия скривила губы. «Он обвиняет моего отца в той автокатастрофе. Отсюда у него возникла ненависть ко мне. Если бы сейчас ему не требовалась моя помощь, мы бы уже, наверное, расстались». Капитан заинтересованно взглянул на собеседницу. «Винит в катастрофе вашего отца? Но ведь дело было закрыто. Кто вел его?» Она покачала головой. «Я не знаю. Кирилл долго не приходил в себя, и я неотлучно находилась рядом с ним. Потом пришел отец и сказал, дело закрыто. Тормоза могут отказать у любого человека». «Так», — согласился Серченко. «А что же не понравилось вашему мужу?» «В тот день Кирилл забирал машину со станции техобслуживания, где работает его друг», — пояснила Юля. «Все было в порядке. Он подъехал к офису отца, и машина простояла там некоторое время. Папа никак не мог испортить тормоза. Он разговаривал с Кириллом о финансовых делах». Алексей слушал очень внимательно. «Что же произошло потом?» «А потом мой супруг выехал на проезжую часть, разогнался и врезался в столб. Если бы не подушки безопасности, его не было бы в живых». «Да, странно», — лицо Алексея выразило озабоченность. «И кое в чем ваш супруг прав. После ремонта в мастерской тормоза вот так просто не выходят из строя». Юля покраснела. Отец сказал, что проводилась экспертиза. Все списали на несчастный случай. Капитан почесал в затылке. «А знаете, я вам дам эти 2 дня», — неожиданно весело сказал он. «И мы найдем того мужчину, который засел в памяти вашего супруга. Кроме того, меня заинтересовало еще одно обстоятельство». Юля потихоньку расцветала. «Значит, вы пока никому ничего не расскажете?» «Пока нет». «Я понимаю. Рано или поздно, если Кирилл виновен, он должен будет ответить за все это», — произнесла женщина. «Но к тому моменту уже все точно выяснится, и меня не будут мучить угрызения совести. Спасибо вам». «И вам», — он послал ей одобряющую улыбку. «Будьте мужественны. Вы так долго терпели. Потерпите еще немного». Она улыбнулась в ответ. «Я обещаю. И никому ничего не рассказывайте. Даже вашему другу Шубину». «Конечно». Когда он уходил, она стояла в коридоре и с сожалением провожала его взглядом. Похоже, наконец-то у нее появился настоящий друг.